Много недель назад выступили мы из Имладриса, куда прорицание, помнишь, привело Барамира из Минастирита, — начал Рагорн. Сыну Динетера я был попутчиком, мы готовились биться бок о бок в грядущей войне с Саурном. Но вышли мы не вдвоем, и отряд наш имел совсем иное поручение, о котором я пока не вправе говорить, вел отряд Гэндальф Серый. «Гэндальф?» — воскликнул Элмер. «Как же, Гэндальф Серая Хламида у нас повсюду известен. Однако нынче, зная это, именем его тебе не снискать милости конунга. Сколько люди помнят, он то и дело вдруг наведывался, бывало по много раз в год, а бывало пропадал и на 10 лет, и всегда приносил тревожные вести. Теперь его только гривестником называют. Да и то сказать, вот был он у нас прошлым летом, и с тех пор все пошло в кривь и в кось. Начались нелады с Саруманом. Да то ли мы Сарумана считали другом, а Гэндальф сказал нам, что в Изенгарде точат на нас мечи. Артханг, — сказал он, — был его узилищем, и он чудом спасся. Он просил помощи у Теодена, но Теоден отказал. Будешь у конунга — ни слова о Гэндальфе. Гнев его не остыл, ибо Гэндальф выбрал себе коня по имени Светозар, благороднейшего из отборного табуна бэморов. Коня, чьим седаком может быть лишь конунг. Прародителем этой породы был жеребец Эорла, понимавший человеческий язык. Правда, 7 суток назад Светозар воротился, но конунг пуще прежнего гневен. Конь одичал и никому не дается в руки. «Стало быть, Светозар добрался в отчий край один из далеких северных земель», — сказал Арагорн. «Там расстались они с Гэндальфом. Но Гэндальфу уж не быть его седаком. Он сгинул навеки в бездонных копях Мории». «Скорбная весть», — сказал Элмер. «Скорбная для меня и для тех, кто мыслит схоже, но, увы, многие мыслят иначе. Узнаешь, представши пред конунгом. Боюсь, даже и тебе невдомек, какая это скорбная весть», — отозвался Арагорн. «Месяца не пройдет, как ее страшная тяжесть ляжет на сердце всем и каждому. Однако ж, если гибнут великие, то с малых — великий спрос. Вот я и повел наш отряд от здешних ворот Мории через Кветлариен. О нем-то я умер, сначала узнай истину и больше не роняй пустых слов. И оттуда, по великой реке до водопада Фрероса, там был убит Барамир, теми орками, которых вы истребили». «О, горе нам!» — тоскливо воскликнул Элмер. «Какого воина лишился Минас Тирит? И все мы какого лишились воина? Первейший был богатырь, всюду пели ему хвалу. У нас-то он бывал редко, воевал на восточных окраинах Гондора, но я его все-таки видел. Он больше походил на быстрых сынов Эорла, чем на суровых витязей Гондора, и стал бы, наверное, в свой час великим полководцем. Однако же Гондор не прислал вести о его гибели. Когда это случилось?» 4-е сутки пошли», — отвечал Арагор. «Вечером того дня мы бросились в погоню от подножия Толбрандира». «Как?» «Пешие?» — не понял Элмер. «Да, как видишь, пешие». Изумленно распахнулись глаза Элмера. «Неверно прозвали тебя у сына Роторна», — вымолвил он. «Тебе бы не бродяжником зваться, а крылоногом. Придет время, песни сложат об этом вашем походе. За неполные 4 суток одолели вы 4×25 лиг? Крепки же мышцы у потомков Элендила. Но, господин мой, что прикажешь мне делать? Конунг ждет. Медлить мне не пристало. Перед дружиной я в своих речах неволен, однако по правде сказал тебе, что покамест мы не воюем с черным властелином. Конунг преклонил слух к малодушным наперсникам. И все же войны нам не избежать. Гондор наш старинный союзник, мы его в беде не покинем и будем сражаться бок о бок. Так мыслю я, и многие скажут подобно. Я в ответе за западные пределы Ристании, и я приказал отогнать табуны за Антаву. За табунами снялись пастушеские селения, а здесь остались одни сторожевые дозоры». «Так вы, значит, не платите дань Сауруну?» — вырвалось у Гимли. «Не платим и никогда не платили», — отрезал Элмер. Слыхал я отзвуки этой лжи, но не знал, что она разнеслась так далеко. Было вот что. Несколько лет тому назад посланцы черных земель торговали у нас лошадей и давали большую цену, но понапрасну. Нельзя им лошадей продавать, они их портят. Тогда к нам заслали орков, ночных конокрадов, и те угнали немало коней, вороных, только вороных. У нас теперь их, почитай, что и нет. Ну, с орками-то наша расправа была и будет короткой, и с одними орками мы бы управились. А управляться надо с Саруманом. Он объявил себя хозяином всех здешних земель. И вот уже много месяцев мы с ним воюем. И такие ему орки подвластны, и сикии, на волколаках верхом, да только ли орки. Он перекрыл проходное ущелье, и теперь поди знай, откуда грянет напасть, с востока или с запада. Трудный это неприятель, хитроумный и могущественный чародей, мастер глаза отводить. Гибель у него обличий. Где только, говорят, его не увидишь. Является там и сям старец-странник в плаще с капюшоном, не дать не взять Гэндальф. С тем и Гэндальфа припоминают. И его земные лазутчики проникают повсюду, а небесные зловещи парят над нами. Не знаю, что нам выпадет, но хорошего не предвижу. По всему, видать, есть у него среди нас незнаемые союзники. Ты и сам их увидишь в хоромах конунга, если поедешь с нами. Поедем с нами, Арагорн. Неужели напрасно мелькнула у меня надежда, что ты явился нам в помощь посреди невзгод и сомнений? Буду, как только смогу, — глухо отвечал Арагорн. Нет, поедем сейчас, — заклинал Эомер. Как воспрянули бы сыны Эорла, явись среди них в эту мрачную пору наследник, преемник Элендила. Ведь и сейчас идет битва за битвой на западной окраине, и, боюсь, худо приходится нашим. Да и в северный этот поход я выступил без позволения конунга, под малой охраной оставив его дворец. Разведчики доложили мне, что большая ватага орков спустилась с западной ограды трое суток назад, и среди них замечены были дюжи с бледной дланью на щите саруманово воинства. Я заподозрил то, чего пуще всего опасаюсь, что Ордханг и Черный замок стакнулись, что они против нас заодно, и вывел свой Эорет, личную свою дружину, и мы нагнали орков на закате тому двое суток у самой опушки Онтвальда. Там мы их окружили и вчера с рассветом взяли на копья. Погибли, увы, 15 дружинников и 12 коней. Ибо орков оказалось больше, нежели мы насчитали. Немалая свора подошла к ним с востока, из-за великой реки. След их виден к северу отсюда. Еще свора выбежала из лесу, огромные твари и тоже мечены бледной дланью. Они уж нам знакомы, они крупнее и свирепее прочих. Словом, мы их всех порешили. Недолгая вышла отлучка, копья нужны на юге и на западе. Неужели же ты не пойдешь с нами? Есть для вас кони, сам видишь. И твой из времен пробудившийся меч без дела не останется. Найдется дело и для топора Гимли, и для лука Леголаса, да простят они мне опрометчивые слова о владычице Золотого леса. Я ведь говорил по нашему разумению, а ежели что не так, то рад буду узнать лучше. «Спасибо тебе на добром слове», — сказал Арагорн, — «и сердце мое рвется за тобой. Однако я не могу оставить друзей, покуда есть надежда». «Надежды нет», — сказал Эомер. «Ты не найдешь тех, кого ищешь в северных пределах». Однако же они позади не остались. Неподалеку от западной ограды нам был явный знак, что хотя бы один из них жив и ждет. Правда, оттуда до самого Всхолмия нет никакого их следа, ни напрямик, ни по сторонам, если только не изменил мне напрочь глаз следопыта. Тогда что же, по-твоему, с ними случилось? Не знаю. Может, статься они убиты и похоронены вместе с орками. Но ты говоришь, не было их среди трупов, и вряд ли ты ошибаешься. Вот разве что их утащили в лес до начала битвы, даже прежде, чем вы окружили врагов. Ты вполне уверен, что никто из них не выскользнул из вашего кольца?